Эпилог. Год спустя. Марина. «Ну как он?» Подпрыгнув на большом мече, спрашиваю я вошедшую в палату сестру. «Жить будет, с ним Максим остался». Мой бедный Данила упал в обморок и рассёк бровь, когда у меня вдруг отошли воды посреди палаты. А я говорила ему: «Жди дома, ты слишком сильно переживаешь». А он мне: «Нет, я мужик, я все выдержу». А теперь мне еще и о нем волноваться приходится. «Много швов пришлось наложить?» Спрашиваю, закусив губу и морщась на схватке. «Ни одного, он только кожу содрал. Но в палату его к тебе больше не пустят, чтобы не пугал. Зато у меня есть ты. Давай, дорогая сестра, развлеки меня разговорами. Требую, потому что мне сегодня все можно. Рассказать о своих родах? Так я же тебе 100 раз уже рассказывала, что там ничего страшного не было. И к тому же ты там сама рядом находилась и все своими глазами видела». «Вот именно. Мне вообще не интересно про твои роды». Показательно кривлюсь и тру поясницу. «Расскажи мне, наконец, как так получилось, что твой муж даже не помнит, как заделал вашу дочь?» Аня закатывает глаза. Я ее об этом спрашиваю не в первый раз, но сестра всегда улыбается и уходит от ответа. А сейчас садится рядом со мной на пол и вздыхает. «Ты не отстанешь, да?» «Нет, не отстану», — тяну я, не забыв покряхтеть для того, чтобы вызвать Ване сочувствие. «На самом деле мне не очень больно, терпимо все. Просто я опасаюсь, что сестра передумает. Поклянись, что это останется между нами, и ты больше никогда этот разговор не станешь вспоминать». Требует Аня серьезно, и меня буквально на части раздирает от любопытства. «Клянусь», — с готовностью выдыхаю я и превращаюсь в ухо. Наш самый главный босс сразил меня наповал в тот же самый миг, когда я его впервые увидела. Начинает она рассказ голосом сказочника. «Помнишь, я одно время ничего не ела, сказав, что сижу на диете? Ты еще ругалась, что мне некуда худеть». «Конечно, помню. Я тебя даже к врачу хотела тащить». «Так вот, я просто не могла. У меня пропал аппетит. Я думала о Максе и мечтала, чтобы он обратил на меня внимание. И он обратил, но так обидно». «В смысле, он тебя как-то обозвал? Унизил?» Перепугалась я и сдвинула брови. «Вот вообще от Максима такого не ожидала». «Конечно, нет. Ты что?» Он просто сказал: «Какая миленькая девочка, вырастет, будет моей мечтой. Тебе сколько лет, малышка? Где твоя мама? И что ты делаешь за администраторской стойкой?» «Ну ты у меня и правда милая малышка», — улыбаюсь я. «Да, но мне было 20, и у меня за плечами уже лежал школьный роман длиной в 2 года, помнишь?» «Милая, я не страдаю склерозом». «Ну вот, я считала себя опытной женщиной, а мужчина, которого я хотела, обозвал меня ребенком. Я поставила себе цель, он будет моим, и точка. Тогда я...» В общем, муж моей сестры, мужчиной был активным и женским вниманием себя не обделял. Он носил Ане конфеты, а в номера водил зрелых девиц с формами. А еще он оказался затейник, любил всякие ролевые игры. Так вот, моя младшая сестричка на этом его и подловила. Она, будем называть вещи своими именами, воспользовалась здоровенным мужиком, завязав ему глаза и приковав наручниками к кровати. «Все, Аня, все, дальше уволь меня от подробностей», — взмолилась я сквозь смех. «Зови уже врача, мне кажется, я так впечатлена, что рожаю». Вот так я и узнаю страшную тайну зачатия своей племянницы. И потом долгие годы, глядя на здоровенного брутала меха, представляю его в роли раба моей хрупкой сестры. А когда палата быстро заполняется персоналом, выясняется, что я и правда начала рожать от смеха. Меня везут в родзал, и там, может, даже благодаря этому смеху, все происходит быстро и легко. А может, так случается, потому что мой любимый муж с лейкопластырем над бровью все же находит в себе силы прийти, взять меня за руку и больше сознания не терять на протяжении всех родов. Данила. «Что-то ты совсем неважно выглядишь», — комментирует мех, глядя на мои метания по коридору. «Выпьем?» Я помню, как предлагал ему то же самое, когда рожала Аня. Тогда я над ним потешался, не понимал, чего волноваться-то. Ну что может быть не так? Хорошая клиника, первоклассные специалисты, Аня здоровая. Оказывается, когда это касается тебя, все иначе. Я успокоиться не могу. И все время смотрю на дверь родового отделения. Туда рвусь неимоверно, но страшно. Если снова в обморок хлопнусь, моя мужская гордость будет окончательно растоптана. «Да сядь ты, не мельтеши!» — тянет мех и протягивает небольшую бутылочку. Он заранее подготовился, знал, что мне нужно будет, хоть и сейчас немного насмехается. Припоминает мне меня в прошлом постоянно, подшучивает. Я у пацанов вообще предмет для стёба. Больше остальных отнекивался, а теперь вот и жена, и ребёнок. Правда, Гадаев ещё остался холостым. Держится. Хотя мы с предвкушением ждём, когда и он сдастся. Мех уверен, что он не сдастся. Слишком уж заносчив и свободу любит. А мне кажется, что вполне. Тем более, что недавно я его видел с девушкой. Накати, и сможешь нормально пойти. Хуже того, чтобы грохнуться в обморок, только грохнуться в обморок пьяным. «Расслабься», — говорит Мех. «Ну и потом, зачем тебе туда идти? Она родит без тебя спокойно». «Мне надо». Мы не договаривались с Мариной, но мне очень сильно хотелось присутствовать на родах. Я должен её поддерживать. У Марины и так непростая беременность. Большой живот, ей было трудно ходить, да и токсикоз. Я должен был выдержать хотя бы роды. Ошлёпнулся, когда увидел, как отходят воды. Сломался, когда ещё ничего не началось. Позор. Выпить всё же приходится. Это и помогает зайти в родзал и схватить Марину за руку. Слышать её крики невыносимо, но я креплюсь и совсем не смотрю туда, где происходит основной процесс. Благо, врач в курсе моей реакции и пуповину перерезать мне не предлагает, иначе, да, я бы снова опозорился. Первый контакт с сыном, когда его кладут Марине на грудь. Я широко распахиваю глаза и смотрю на сморщенное тельце Ромки. Вопреки ожиданиям, испуга я не испытываю. Хочется взять его на руки и прижать к себе. Он слишком крохотный и очень сильно похож на меня, хоть и красный. Благо, роды проходят отлично. Рома родился здоровым. Марину с сыном выписывают через 4 дня. Я приезжаю их забирать вместе с мамой. Она примерно на 6-м месяце Маринкиной беременности кардинально сменила курс, бросила своих альфонсов бесконечных и стала ждать внука. Уж не знаю, что на неё так повлияло. Она просто пришла, извинилась перед Мариной и сказала, что будет помогать. Я поначалу не верил. Ну как в такое поверить, если мама последние 10 лет была занята поиском мужчин? А тут одумалась, взялась за голову, стоит прямо сейчас рядом со мной и ждёт, когда вынесут её внука. Она его ещё не видела, так что трясётся, как лист осиновый. Почти сразу, как Маринка выходит, мама забирает у неё Ромку. Вижу на её глазах слёзы и думаю, что никогда не рассчитывал её такое увидеть. А оказывается, нужно было просто внука сделать. «Как ты?» — спрашиваю у Марины и притягиваю её к себе. «Хорошо, домой хочу». «Едем, малыш, уже едем». Помогаю ей забраться в автомобиль и везу свою семью домой. Если бы мне год назад сказали, что эта девочка, что сидит сейчас рядом со мной, станет мне женой не фиктивной, а настоящей, я бы не поверил. Ну как такому верить? Я тогда и жениться-то не планировал. Оно вот как. Я без неё жизни не представляю.